Глава 4. Отказавшись от борьбы, я прочла столько книг. Но, как все самоучки, всегда сомневаюсь, правильно ли я их поняла. То мне представляется, что я могу окинуть взором всю громаду знаний, и все, чего я нахваталась, сплетается в единый узор, в разветвленную сеть. То вдруг смысл исчезает, суть ускользает, и сколько я не перечитываю строчки, они только становятся все невнятнее, а я сама себе кажусь полоумной старухой, которая от корки до корки прочитала меню и думает, что у нее от этого наполнился желудок. Наверное, такое сочетание проницательности и слепоты – специфика самоучек. Оно лишает их надежных вех, которые дают хорошее образование, зато наделяет способностью мыслить свободно, широко, тогда как дисциплинированный ум расставляет перегородки и не допускает вольностей. И вот сегодня утром я растерянно сижу на кухне перед раскрытой книжкой. Происходит как раз то самое. Я остро чувствую безумие и затеи постичь все в одиночку и почти готова отступиться, но что-то говорит мне, что я наконец-то нашла своего учителя. Его зовут Гуссерль. Ничего себе имечко. Домашнего любимца или марку шоколада так не назовут. В нем слышится что-то по-прусски тяжеловесное. Но что из этого? Уж я-то при моем опыте научилась не придавать значения неблагозвучности мировой философии. Если вы все еще воображаете, что старость, уродство, вдовство и работа консьержки превратили меня в убогое создание, смирившееся со своей жалкой участью, то воображение у вас довольно скудное. Да, я забилась в угол, отказавшись от борьбы. Но укрытый в надежном убежище ум не отступит ни перед каким вызовом. Хоть по имени, положению и внешности я полное ничтожество, но по ясности ума – всемогущая богиня. А этот Эдмунд Гуссерль для модели пылесоса, вот для чего, по моему соображению, подходит его имя, грозит сбросить меня с домашнего Олимпа, на котором я неизменно восседаю. Ничего-ничего, подбадриваю я себя. Каждая задача имеет решение, верно? Я обращаюсь за поддержкой к коту. Но он неблагодарный, не отвечает. Слопал здоровенный ломоть паштета и, знай себе, благодушно полеживает в кресле. Ничего, ничего, ничего. Глупо бормочу я и снова озадаченно гляжу на маленькую книжонку. «Картезианские размышления. Введение в феноменологию». Уже по одному названию, по первым страницам становится ясно. Тому, кто не читал Декарта и Канта, не стоит приниматься за философа-феноменолога Гуссерля. Однако столь же быстро понимаешь, что знание Декарта и Канта не очень-то приближает к пониманию трансцендентальной феноменологии. А жаль, Канту в силу многих причин я питаю особое пристрастие. Не только потому, что его учение – дивная смесь таланта, дисциплины и безумия, но еще потому, что при всем аскетизме слога смысл того, что он пишет, всегда был для меня совершенно прозрачен. Трактаты Канта, великие книги, доказательства, то, что они успешно проходят тест Мирабель. Этот тест обезоруживающе прост и нагляден. Основан он на неоспоримой истине. Когда откусываешь плод, приходит понимание. Чего? Да всего. Понимаешь весь долгий путь созревания человечества. На первых порах оно просто выживало, потом вкусило удовольствие, потом увлеклось погоней за ложными благами, отвращающее от исконной тяги к простому и высокому, погрязло в пустословие и, наконец, дошло до страшного, медленного, неизбежного угасания. Но, несмотря на все это, достигло того чудного накала чувств, который открывает людям восторг и неотразимую красоту искусства. Тест Мирабель проходит у меня на кухне. Я кладу на покрытый пластиком стол сливину и книгу, а потом одновременно беру в рот Мирабель и открываю первую страницу. Если две мощных волны ощущений не разбивают друг друга, Мирабель не портит впечатление от текста, а текст не отбивает вкус Мирабели. Я понимаю, что передо мной что-то значительное, даже исключительное, потому что произведения, которые не померкли бы, не стали смешными и пресными рядом с сочным взрывом золотистого шарика, совсем немного. Но все мои познания в кантианстве не помогают разобраться в дебрях феноменологии. Приходится признаться Льву. У меня кишка тонка. Делать нечего, придется пойти в библиотеку и поискать там что-нибудь, вводящее в курс дела. Я не люблю всяких комментариев и сокращенных изложений. Они загоняют читателя в тесную академическую колею. Но в данном случае не отвертишься. Слишком все серьезно. Феноменология мне не дается, но я ее одолею. Глубокая мысль номер три. В нашем мире тот силен, кто ничего не делает, а только треплет языком. Такова моя глубокая мысль, но породила ее другая, тоже глубокая. Ее высказал вчера за ужином один из папиных гостей. Кто умеет что-то делать, делает, кто не умеет делать, учит других. Кто не умеет учить, учит учителей, а кто этого не умеет, занимается политикой. Сказал он. Все согласились с ним, но каждый из своих соображений. Коломбо, большая специалистка по ложной самокритике, сказала. Ах, как вы правы. Она уверена, что знание — сила, а значит, больше ничего не требуется. Если я знаю, что принадлежу к самодовольной элите, которая плевать на всех остальных, меня не в чем упрекнуть, и мне же больше чести. Папа думает примерно так же, хоть он и не такой болван, как моя сестрица. Он верит в существование так называемого долга. На мой взгляд, это фикция, но она его спасает от постыдного цинизма. Еще он свято верит в осмысленность мира, держится за школьные прописные истины, потому и ведет себя иначе. Девиз разочарованных недоумков «Жизнь, шлюха, я больше ни во что не верю и буду развлекаться, пока не опротивеет». Коломбо из их числа. Она уже студентка, а все еще верит в Деда Мороза. И не по простоте душевной, а по жуткой инфантильности. Когда папин коллега произнес свой афоризм, она глупо ухмыльнулась, дескать, знаю, знаю, кругом сплошной бардак. И я лишний раз убедилась, моя сестра — законченная идиотка. На мой взгляд, эта фраза — по-настоящему глубокая мысль, причем как раз потому, что сказанное — неправда. Вернее, не совсем правда. Тут имеется в виду совсем не то, что кажется. Если бы выше всех по социальной лестнице поднимались самые некомпетентные, все бы уж точно давным-давно рассыпалось. Но не в этом дело. Смысл фразы не в том, что лучшие места достаются бездарям, а в том, что все в человеческом обществе страшно жестоко и несправедливо. В нашем мире правят не дела, а слова. И хорошо подвешенный язык считается главным талантом. Это ужасно, потому что мы по природе свои приматы, запрограммированные на то, чтобы есть, спать, размножаться, расширять и охранять свою территорию. А получается, что самых во всем этом сильных обставляют те, кто красиво говорит, но совершенно не способен защитить свой огород, подстрелить кролика на ужин или быть хорошим производителем. В нашем мире верховодят слабаки. Это извращение, надругательство над нашей животной природой и над логикой.